Глава вторая. Руслана. Вползаю в медцентр как призрак. Ноги ватные, голова гудит от вчерашних слез и полкило съеденного мороженого. Каждый шаг дается с трудом, будто тащу на себе груз собственного разбитого сердца. «Доброе утро, Руслана Михайловна!» Голос моей ассистентки Насти такой звонкий и жизнерадостный, что я вздрагиваю. «Новые пациенты уже ждут. Двое. Записаны на 10 утра». «Спасибо, Настя». Бормочу, стараясь не встречаться с ней глазами. Готовь договоры и карты. Прохожу в свой коридор. Останавливаюсь перед дверью, закрываю глаза. Делаю глубокий вдох. Соберись, Щекоткина. Ты умная, собранная, непробиваемая. Твои личные проблемы должны остаться за этой дверью. Ты эксперт. Профессионал. Открываю дверь. И мир на мгновение замирает. В приемной сидят двое мужчин, и их присутствие ощущается физически, заполняя собой все пространство. Первый, тот, что ближе к окну, источает энергию и расслабленную мощь. Высокий, плечистый, в дорогих джинсах и простой футболке, подчеркивающий рельефный торс. Темно-русые волосы слегка растрепаны, а глаза цвета морской волны изучают меня с нескрываемым любопытством и легкой усмешкой. Второй — его полная противоположность. Настоящая гора. Сидит неподвижно, словно высеченный из гранита. Темные волосы коротко стрижены, взгляд пронзительный. Холодно-серый, сканирующий. Одет в простую черную футболку и камуфляжные штаны. От него веет скрытой силой. «Добрый день», — хрипло произношу. «Проходите, пожалуйста». В кабинете мужчины усаживаются напротив. Я чувствую их взгляды на себе, будто физическое прикосновение. Представляются. Энергичный — Елисей Рогов. Суровый и молчаливый — Булат Анкезов. Итак, начинаю, открывая блокнот и стараясь сосредоточиться на листе бумаги, а не на их волнующем присутствии. Расскажите, что у вас случилось? Мужчины переглядываются. Начинает Елисей. Голос у него бархатный, с приятной хрипотцой. «Доктор, наша ситуация не совсем типичная. Мы вместе пережили одно очень тяжелое событие. Полгода назад...» Он кивает в сторону Булата. «Машина, в которой мы ехали, подверглась нападению. Еле выбрались оттуда». Булат, молчавший до этого, глухо добавляет. «Выжили только потому, что действовали как одно целое. Чувствовали друг друга без слов. Доверяли абсолютно. После возвращения к нормальной жизни начались проблемы», — продолжает Елисей. «Кошмары, панические атаки, состояние постоянной тревоги. Обычные терапевты разводили руками, а потом начались проблемы с девушками». Я перестаю писать и смотрю на них, ожидая продолжения. Булат делает паузу, подбирая слова. «Расслабиться, снять напряжение мы можем только втроем. С одной женщиной. Одновременно. По одному просто не получается». Откладываю ручку. В голове лихорадочно прокручиваю возможные диагнозы. Это звучит как... сложная форма созависимой гиперсексуальности на фоне посттравматического стрессового расстройства. Крайне редкий случай. «Вы уверены, что индивидуальная терапия...» «Не работает», — отрезает Булат, и в его голосе слышится усталость от многократных попыток. «Мы пробовали. По отдельности никак. Пустота, паника. Только когда мы вместе. И с ней возникает то самое чувство. Полная синхронизация. Когда за спиной надежный партнер, который прикроет. И только тогда психика наконец-то выключается, дает отдых. Для нас это не просто секс-доктор». Мягко, но убедительно говорит Елисей. «Это единственный известный нам способ выжить в мирной жизни. Единственное лекарство. И мы постоянно ищем ту самую женщину, которая примет нас и выдержит наши аппетиты». Я слушаю, и внутри все сжимается от противоречивых чувств. С одной стороны, это гениально и ужасно. Их психика создала собственный извращенный, но эффективный механизм выживания. С другой, ясно, что это компульсивное, разрушительное для личной жизни поведение. «Я понимаю сложность вашей ситуации», — говорю максимально уверенно и профессионально. «Мой метод работы — это глубокий анализ проблемы, беседы, поиск корней травмы, постепенная выработка новых здоровых нейронных связей. Это долгая и кропотливая работа». Елисей усмехается, но в его усмешке нет злобы, скорее горькая ирония. «Доктор, мы уже прошли 5 специалистов. Все они говорили примерно то же самое. А наша нервная система по-прежнему сходит с ума. Вы эксперт по человеческому желанию. Может, стоит попробовать язык тела и практический опыт, а не только слова? Мы могли бы продемонстрировать суть проблемы». Сердце замирает. Боже правый. Они предлагают мне заняться с ними сексом. Я их врач. Это абсолютно недопустимо. Нарушение всех мысленных этических норм. Я не могу. Не имею права. Это исключено. Качаю головой, чувствуя, как жар поднимается к щекам. Вы мои пациенты. Врачебная этика исключает любые личные контакты. Я не могу переступать эту черту. Этика не лечит, тихо говорит Булат. Его серые глаза смотрят на меня прямо, заставляя съежиться от этого пронзительного взгляда. Иногда она лишь прикрывает страх. Страх признать, что традиционные методы бессильны. Елисей встает и делает медленный круг вокруг моего кресла. Его движения плавные, уверенные. Вы боитесь. Не нас. Себя. Потому что чувствуете то же, что и мы. Эту химию. Он останавливается рядом со мной. От него пахнет древесным парфюмом с нотками амбры. Вы красивая, умная женщина, Руслана. А мы два мужчины, которые видят вас не только доктора в строгом костюме. Мы видим женщину. Красивую и сексуальную. Готовую к экспериментам. Слова Артема звенят в ушах. Фригидное, бревно, толстое. Сжимая руки в кулаки, ногти впиваются в ладони. Это неприемлемо. Говорю, но голос предательски срывается, выдавая внутреннее сомнение. В этот момент поднимается Булат. Он подходит ко мне с другой стороны. Два мощных тела, два полюса. Горячая магнетическая энергия Елисея и холодная, неуловимая сила Булата сжимают меня в тиски. Не физически, а психологически. Мы не причиним вам вреда. Его низкий голос кажется таким же твердым, как он сам. Мы просим о помощи. Единственным способом, который для нас работает. Мы устали от боли. Елисей мягко кладет руку на мое запястье. Его прикосновение обжигает даже через ткань пиджака. Доверьтесь нам, Руслана. Хотя бы на минуту. Доверьтесь тому, что вы чувствуете, а не тому, что вам диктуют правила. Вы же хотите доказать себе, что вы живая? Желанная. Нет, нет, нет. Я врач. Я не могу. Это конец моей карьере. Мой профессиональный крах. Прекрати. Останови их. Скажи нет. Но вместо гнева и отторжения я нахожу внутри только оглушительную пустоту и щемящее, давно забытое чувство. Желание чувствовать себя женщиной. Натиск мужчин не агрессивен. Он убедителен. Они не ломают мою защиту грубой силой, а плавно, неумолимо растворяют ее. Я не могу. Шепчу, и это уже не отказ, а мольба. Признание собственного бессилия перед этой лавиной чувств. Как я дошла до такого? Можете, — уверенно и мягко говорит Елисей. Его пальцы слегка сжимают мое запястье. Просто разрешите себе. Хотя бы на сегодня. Забудьте, что вы доктор. Будьте просто женщиной. Булат наклоняется чуть ближе, его дыхание касается моей щеки. Перестань бороться. Дай нам помочь тебе так же, как ты можешь помочь нам. Что-то во мне с треском обрывается. Стена из страха, правила обид, которые я так тщательно выстраивала все эти годы, рушатся под напором их уверенности и моего собственного тайного отчаянного желания почувствовать себя живой. Закрываю глаза. Хорошо. Выдыхаю я почти беззвучно, отводя взгляд в сторону. Не в силах смотреть им в глаза. Ладно. Я... Это не согласие на их условия. Еще нет. Это лишь крошечная трещина в моей броне. Первый шаг к пропасти. Но в глубине души я уже знаю. Это только начало. И я, кажется, готова сделать следующий шаг.